Однако в последнее время внутренний свет ее волн, титаново-белых и аквамариновых, подернулся тьмой. Каждый пляжный пейзаж говорил о безутешности и дохлой рыбе. Во сне ей виделись тени левиафанов, следящие за нею из глубин, и она, вся дрожа, просыпалась в испуге. С каждым днем становилось все труднее выносить на берег этюдник и краски. Открытое море и чистый холст внушали ужас. «Джо больше нет», — думала она, — «ни карьеры, ни друзей. Я малюю китчевые морские пейзажи, плоские и бездушные, как Элвис в бархате. Я боюсь всего на свете». Ей звонила Вэл Риордан и настойчиво приглашала на сеансы групповой терапии для вдов, но Эстель отказалась. Вместо этого однажды вечером, через силу закончив портрет выбросившегося на берег дельфина, она оставила все кисти засыхать в акриловой краске и направилась в центр, куда угодно, лишь бы не видеть всего этого дерьма, которое называла искусством. Так Эстель оказалась в пене дна, первом баре, куда ступила ее нога со студенческих лет. В пене было полно блюза, дыма и людей, пропускавших одну стопку за другой и прятавшихся от печали. Будь они собаками, валялись бы во дворе, жевали траву и тявкали на все, отчего им так паршиво. Кости бы не грызли, за мечами не гонялись, ни один бы хвост не вилял. Ох, жизнь! Это слишком проворная кошка, слишком короткий поводок. Это блоха как раз там, откуда не выкусить. В салуне стояла собачья тоска, а Сомик Джефферсон был назначен ее плакальщиком. В черных очках его отражалась луна, и он подводил в ля-миноре итог всем страданиям людским, елозя бутылочным горлышком по гитаре «National» так, что та скоро завыла жалобным ветром в струнах души. А Сомик ухмылялся. Из примерно сотни посетителей пены половина так или иначе отвыкала от медикаментов. У стойки размещался контингент жалеющих себя. Они сверлили взглядами донышки своих стаканов и покачивались под ритмы гитары. За столиками ныли о своих проблемах и жевали друг другу уши, более общительные из унылых, то и дело обнимаясь или посылая друг друга подальше. Вокруг бильярдного стола собрались возбужденные и агрессивные искатели козлов отпущения. Группа по преимуществу состояла из мужчин. И то Филус Кроу на своем наблюдательном пункте у стойки не спускал с них глаз. После смерти Бесс Линдер редкий вечер в салуне обходился без драки. Помимо этого наблюдалось больше блюющих, больше орущих, больше рыдающих и больше охочих до заигрываний, прерываемых пощечинами. Работы у Тео было по горло, у Мэвис Сент тоже, только она была счастлива. Эстель вошла в салун в своем заляпанном краской халате и шотландском свитере. Волосы заплетены в длинную серую косу. Музыка и дым сразу захлестнули ее, и она приостановилась в дверях. У входа кучковались какие-то мексиканские работяги, сосавшие бадвайзер, и один присвистнул при виде ее. «Я пожилая женщина», — отозвалась Эстель. «Постыдились бы». Протолкавшись к бару, она заказала белого вина. Мэвис налила ей в пластиковый пивной стаканчик. В последнее время она всем наливала в пластик. От блюза, очевидно, людям хотелось бить стекло, а головы друг друга. «Много дел?» — спросила Эстель, хотя сравнивать ей было не с чем. «Блюзом их сюда как веревкой тянет», — ответила Мэвис. «А я к блюзу равнодушна», — сообщила Эстель. «Мне больше нравится классическая музыка». «Это будет преха», — сказала Мэвис, взяла деньги и переместилась в другой конец стойки. Эстель почувствовала, что ей плюнули в лицо. «Не обращайте на Мэвис внимания», — произнес мужской голос. «Она всегда чудит». Повернув голову, Эстель обнаружила перед собой пуговицу на рубашке, посмотрела выше и встретила улыбку Тео. С констеблем она раньше никогда не встречалась, но знала, кто он такой. Я даже не понимаю, зачем сюда пришла. Я не пью».